Это MC Пох 2011. Аукцион, мне нужна голда. Аукцион, я купил себе ПТА. Аукцион, выкупай, ставь лоты. Аукцион, зарабатывай голды. Сегодня мы вдвоем, зашел я в 7 утра. Руби мою фишку, моя фишка проста. Купить подешевле, продать подороже. Отхватить чуть-чуть голда, но и это тоже. Приодеться нужно и пойти купить шмот. А то я на 30-й в глине, как нищеброд. Можно зависать только на ауке, продавать с накруточкой и иметь большие бабки. Чтобы приодеться, можно в инст сходить. Там же можно и голда подкопить. Ниндзя в инста в разных бывает. Я их не хилю, они меня ругают. Я говорю, да че ты все видишь? А он говорит, а ты чего не видишь? Я шмот заберу и на ауке продам. Подожду немного и подкоплю голда. Если мне не очень нужно, клить не откажусь. Я потом пойду на аук и на этом наварюсь. На Honor купить возможности нету. Его слишком мало, только на монеты. Давно я не бегал за медью и оловом. Бронза идет, не так уж и дорого. Заработать на ауке очень легко. Это не только мое имхо. В ясенем лесу не так уж безопасно. Хилом туда даже нечего соваться. Только в темных берегах медь собирать. Сплавлять, переправлять и на аук выставлять. Несколько раз ходи с бандером в ясеневый. Олова не очень много, там на трясе. В общем, аук — это дело простое. Давай и ты пополняй ряды наши вове. Бегом, бля!